Глава 11. Едва забрезжил рассвет, когда Леандр скарабкался на дерево и по крыше над крыльцом попал в спальню Блэйр. Он чувствовал себя школьником, которого могут застать за очередной проказой. 27-летний врач, несколько лет учившийся в Европе и хорошо знавший светскую жизнь, лазает по деревьям и проникает в спальню девушек, словно шкодливый мальчишка. Но когда он вошел в спальню и увидел лежащую под тонкой простыней Блэйр, он забыл обо всем. Последние несколько дней были такими тяжелыми. Он нашел ее и знал, что эта женщина нужна ему не меньше собственной души, но видел, что она ускользает от него. Что-то в ней делало его робким и неуклюжим, и что бы он ни предпринимал, все шло не так. Он старался произвести на нее впечатление, пытался выглядеть лучше, чем эта не слишком знающая, слабая, перепуганная белая мышь, которую, как ей кажется, она любит. Ли понимал, что Блэйр превосходит Хантера. С минуты он стоял над ней, вспоминая ее мягкость и нежность. Той ночью она была именно такой. Та ночь изменила всю его жизнь, и он был полон решимости завоевать Блэйр. Улыбаясь и чувствуя, что не может противостоять искушению, он откинул простыню и скользнул в постель рядом с ней, как был, в одежде и обуви. Для продолжительных любовных игр времени не было. Кроме того, он понимал, что третий этаж в доме Дункана Гейтса совсем не подходящий для этого места. Он поцеловал ее в висок, заключая в объятия, и она, сонная, теснее прижалась к нему, а он поцеловал ее в глаза и щеки. Когда он дотронулся до ее губ своими, она медленно начала просыпаться, придвинулась к нему ближе, и он стал ласкать ее обнаженное тело. Его поцелуй продлился, он коснулся ее языка своим, и она с готовностью ответила, все время пытаясь быть как можно ближе к нему. Проснуться Блэйр заставили часы Ли, впившиеся ей в живот сквозь тонкую ткань рубашки. — Это сон, — пробормотала она, гладя его по щеке. — Да, — охрипшим голосом ответил Ли. Еще ни разу в жизни ему не приходилось настолько сдерживать себя. Ему хотелось снять с нее рубашку, ласкать ее теплую, желанную плоть, чувствовать ее кожу на своей. Ему хотелось потереться небритой щекой о нежный живот и услышать, как она притворно запротестует. Внезапно Блэйр села прямо. — Что ты здесь делаешь? — выдохнула она. Он закрыл ей рот ладонью и уложил рядом с собой. Она принялась пинать и толкать его. — Если ты хочешь поехать со мной, то двигаться надо сейчас. А поскольку еще не рассвело, я решил не стучать в парадную дверь и будить весь дом. Ты долго будешь шуметь? Сюда поднимется Гейтс и, застав эту картину, возможно, прогонит тебя по городу в рубище. Когда она успокоилась, он убрал руку. — Я предпочла бы это, чем то, что хотел сделать ты, — ответила она громким шепотом. — Прочь от меня! Но Леандр даже не двинулся с места. — Если бы у меня было время, я забрался бы к тебе в постель без туфель, — проговорил он, просовывая свою ногу между ногами Блэйр и по-прежнему не отпуская ее. «Ты тщеславный, самодовольный!» Она умолкла, потому что он зажал ее руки у нее над головой и поцеловал ее. Сначала нежно, а потом все более жадно, пока у нее не перехватило дыхание. Тогда он снова стал нежным. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала она. «Пожалуйста!» «Не вижу, почему я должен быть милосердным», — сказал он, отпуская ее руки, но держа ее тело, как в ловушке под своим. Последние несколько дней ты была со мной отнюдь немилосердна. Ее взгляд заставил его отодвинуться. Если я спущусь по дереву, ты оденешься и встретишь меня на улице? Ее взгляд потерял выражение затравленного животного. И мы поедем на вызовы? Никогда не встречал женщины настолько жаждущей крови. Это не так. Мне нравится помогать людям. И если я смогу спасти хотя бы одну жизнь, тогда моя жизнь... Он быстро поцеловал ее, выбираясь из постели. — Речь молодого врача ты произнесешь мне по дороге. Через 10 минут успеешь? Блэйр только и смогла что кивнуть и выскочила из кровати, не дождавшись, когда Ли вылезет в окно. Она даже не подумала, насколько необычно его поведение, потому что с тех пор, как она вернулась в Чандлер, ее жизнь шла совсем не по общепринятым правилам. Из маленького гардероба, забитого в основном зимними вещами Хьюстон, она извлекла наряд, которым очень гордилась. Она шила его в Филадельфии в известном ателье «Джи Кантрелл и сыновья». Блэйр несколько недель трудилась вместе с закройщиками, разрабатывая фасон и приспосабливая его к особенностям своей профессии. В то же время она постаралась, чтобы он оставался скромным. Примеряя юбку, она даже садилась в ателье на деревянную лошадь, чтобы убедиться, что она достаточно короткая, чтобы быть удобной, и достаточно длинная, чтобы выглядеть прилично. Жакет был скроен с военной простотой, а юбка получилась пышной и женственной. Но на самом деле это была юбка-брюки. В ней Блэйр чувствовала себя безопасно и свободно. На костюм пошла самая лучшая тонкая шерсть цвета морской волны, какую только удалось найти. В складках юбки прятались глубокие карманы, из которых не выпадет ни один из ее драгоценных инструментов. На рукаве был нашит простой красный крест, указывающий на предназначение костюма. Блэйр натянула пару высоких ботинок из телячьей кожи. Шнуровка делала их похожими на мальчишеские, но зато они не уродовали ногу, как модные узконосые дамские туфли. Схватила свой новый медицинский чемоданчик и поспешила вниз. Кли. Он стоял, привалившись к экипажу и куря одну из своих тонких длинных сигар. И на мгновение Блэйр ужаснулась при мысли, что куда-то поедет с ним. Без сомнения, она проведет весь день, отбиваясь от его рук, и ничем не сможет помочь больным. Он быстро оглядел ее экипировку и, кажется, кивнул в знак одобрения, прежде чем запрыгнуть в экипаж и предоставить Блэйр самой забираться туда. Как только она с этим справилась, он, как она и думала, рванул вперед с такой скоростью, что ей стало страшно за свою жизнь. — Куда мы едем на первый вызов? — прокричала она, стараясь перекрыть грохот экипажа, катящегося из Чандлера на юг. — Я почти уже не занимаюсь вызовами, поскольку работаю в основном в больнице, — прокричал он в ответ. — Поэтому некоторые больные мне не знакомы. Но тут я знаю, в чем дело. Это Джо Глизон, больная его жена. Уверен, что она снова ждет ребенка. Эфи каким-то образом удается производить по младенцу каждые 8 месяцев. Он искоса глянул на нее. — Когда-нибудь принимала роды? Блэйр кивнула и улыбнулась. Она жила с дядей, и у нее было преимущество перед всеми студентами колледжа. Она имела возможность не только изучать теорию, но и наблюдать и лечить пациентов. Поездка стоила Блэйр боли в боку. Она ударилась им о стенку экипажа. Ли остановился перед маленькой бревенчатой хижиной у подножия гор. В голом дворике копошились куры, собаки и бесчисленное множество худых, грязных ребятишек. И все они, казалось, воевали друг с другом за жизненное пространство. Маленький, тощий, почти беззубый Джо отогнал детей и животных с дороги. — Она внутри, док. Эфи никогда и дня не лежала, а тут она уже 4-й день в кровати, и сегодня утром я не смог ее разбудить. Ну, я, конечно, пользовал ее как мог, но никакого толку. Блэйр вошла в дом следом за мужчинами, поглядывая на большеглазых детей и слушая начало рассказа Джо о том, что же случилось. — Я рубил дрова, а топор слетел с топорища и поранил Эфи ногу. Рана неглубокая, но вытекло много крови, и у нее закружилась голова. Поэтому она пошла и легла. Это в середине-то дня. Как я сказал, я лечил ее как мог, но сейчас я за нее беспокоюсь. Маленькая комната, где неподвижно лежала женщина, была темной, и в ней жутко воняло. — Открой окно и дай мне фонарь. — Возчик сказал, что воздух ей вреден. Леандр бросил на Джо такой угрожающий взгляд, что тот бегом кинулся открывать окно. Когда Джо принес фонарь, Ли сел у постели женщины и откинул одеяло. Толстая повязка на ноге была грязной и засаленной. — Блэйр, если там то, что я предполагаю, то, может, ты... Блэйр не дала ему возможности закончить. Она осматривала голову женщины, поднимала веки, щупала пульс и, наконец, наклонилась и принюхалась к ее дыханию. — Кажется, эта женщина пьяна, — сказала она с удивлением и оглядела комнату. На маленьком грубом столике у кровати стояла пустая бутылка, на этикетке которой значилось «Эликсир жизни доктора Монро. Излечивает любой недуг». Блэйр взяла бутылку в руки. — Вы давали это своей жене? — Я заплатил за него большие деньги. — раздраженно отозвался Джо. — Доктор Монро сказал, что это ей поможет. — А это тоже от доктора Монро? — спросил Ли, указывая на повязку. — Это пластырь от рака. Я так подумал. Если он может вылечить рак, то уж маленькую царапину Эфи и подавно. Ну как, док, она поправится? Даже не удостоив Джо ответом, Ли принялся подбрасывать поленья в старую плиту, примостившуюся в углу комнаты. Потом поставил на огонь чайник, чтобы вскипятить воды. — Вы давали ей еще что-нибудь? — — спросила Блэйр, с ужасом ожидая ответа. — Только малость черного пороха сегодня утром. Она все никак не просыпалась, и я подумал, что порох оживит ее. — Ты преспокойненько мог отправить ее на тот свет, — заметил Ли. Он начал разматывать грязную повязку чуть повыше колена, и тут же его лицо слегка побледнело. Посмотрев на участок тела под повязкой, он скривился. — Так я и думал. — Джо, вскипяти еще воды. Мне нужно все здесь прочистить. Маленький человечек только мельком взглянул под повязку и заспешил из комнаты. Глядя на Блэйр, Ли отвернул грязную ткань так, чтобы ей было видно. Тоненькие, извивающиеся личинки покрывали вспухшую, раскрытую рану. Блэйр не позволила себе вздрогнуть, так как в эту минуту она передавала Ли инструменты, которые достала из его чемоданчика. Ли принялся аккуратно вынимать личинки, а она держала эмалированный лоток. — На самом деле это мелкота. Настоящее спасение, — объяснил он. — Личинки поедают гниющую часть раны и таким образом чистят ее. Если бы их... Пинцетом он поднял одну из личинок для обозрения. Тут не было. Нам, скорее всего, пришлось бы делать сейчас ампутацию. Я даже слышал, что сами врачи кладут личинки в раны, чтобы червячки их очистили. — Так что, может, и хорошо, что это жилище такое грязное, — с отвращением сказала Блэйр, оглядывая убогую комнату. Ли задумчиво посмотрел на девушку. — Я бы подумал, что подобное зрелище не для тебя. — Мой желудок гораздо крепче, чем ты думаешь. Давай карболку. Ли обрабатывал рану, и ему ни о чем не нужно было просить Блэйр. Она предугадывала, а точнее знала каждый его шаг. Он вручил ей иглы и нитки, и Блэйр сшила края раны. А Ли стоял рядом, наблюдая за каждым ее движением. Он одобрительно проворчал что-то, когда она закончила, и позволил ей наложить на рану чистую повязку. Появился Джо и сообщил, что вода закипела. — Прокипяти в ней тряпки, которые ты называешь простынями, — сказал Ли. — Мне вовсе не хочется, чтобы мухи снова попали под повязку. Блэйр, помоги мне вытащить из-под нее простыни. И еще. Ее нужно переодеть во все чистое. Блэйр, займись этим, пока мы с Джо переговорим. Блэйр не стала пытаться мыть женщину, но в одном она была уверена, что ее рана — самый чистый участок тела. Ей удалось втиснуть большое тело Эфи в узкое ночное одеяние Джо. Причем женщина и пальцем не пошевельнула, чтобы помочь ей, а только иногда ухмылялась в пьяном забытии. Через открытое окно Блэйр были видны Ли и Джо. Ли навис над маленьким человечком и кричал на него, тыча ему в грудь пальцем, и в конце концов напугал до смерти. Блэйр стало почти жаль Джо, который всего лишь пытался помочь жене по своему разумению. — Где док? Она повернулась и увидела на пороге мужчину в кожаных ковбойских штанах и хлопчатобумажной рубашке, лицо у него было встревоженное. — Я врач, — сказала Блэйр. — Вам нужна помощь? Глубоко посаженные глаза на худом лице оглядели ее с ног до головы. — Там на улице упряжка не дока Вестфилда? — Фрэнк, — раздался голос Ли за спиной мужчины. — Что-то случилось? Ковбой повернулся. Фургон упал в реку. Там было трое мужчин, и одного помяло довольно сильно. — Возьми мою сумку, — бросил Ли через плечо в сторону Блэйр и сам направился к экипажу. Блэйр забралась в него почти на ходу. Молча бросила оба чемоданчика на пол экипажа, ухватилась за поручень и, поставив ногу на подножку, вознесла хвалу мистеру Кантреллу за столь удачный покрой ее костюма, дававшего такую свободу движений. Одной рукой Ли держал поводья, а другой подхватил Блэйр за руку и втянул в экипаж почти на полном ходу. Усевшись и надежно зажав ногами сумки, она взглянула на Ли, и он подмигнул ей. — Мы едем на ранчо бар С, — прокричал Ли. — А Фрэнк там старший работник. Следуя за ковбоем, Ли гнал экипаж почти с той же скоростью, с какой ехал всадник, и мили через четыре они увидели какие-то строения. Это были четыре лачуги и загон для скота, прилепившиеся к одной из скал. Ли подхватил сумку, бросил поводья одному из трех стоявших рядом ковбоев и вошел в ближайшую лачугу. Блэйр с чемоданчиком в руке шла за ним следом. На койке лежал мужчина, левый рукав его рубахи насквозь пропитался кровью. Ли молча разрезал ткань, и брызги крови заляпали его собственную рубашку. Запекшаяся на одежде раненого кровь залепила перерезанную артерию и спасла мужчину от смертельного кровотечения. Ли перехватил артерию пальцами и прижал. Промыть рану времени не было. Ковбои столпились вокруг, оставив совсем немного свободного пространства. Блэйр полила руки карболкой. Быстрым движением, словно оно было отработано у них годами совместной работы, Ли отпустила артерию, а маленькие пальчики Блэйр снова прижали ее. Ли продезинфицировал свои руки, вдел нитку в иглу и начал шить. Блэйр держала рану открытой. Через несколько минут и она была зашита тоже. Ковбои отступили назад, во все глаза глядя на Блэйр. — Думаю, что с ним все обойдется, — сказал Ли, выпрямляясь и вытирая кровавленные руки чистой салфеткой, которую достал из своей сумки. — Он потерял много крови, но если он оправится от шока, то, полагаю, выкарабкается. Кто еще? — Я, — отозвался мужчина с другой койки. — Я сломал ногу. Ли разрезал штанину и ощупал большую берцовую кость. — Подержите его за плечи. Мне нужно водворить ее на место. Трое мужчин двинулись на помощь, и Блэйр оглядела комнату. К стене привалился огромный человек с непомерно развитыми бицепсами. Широкое лицо его со следами многих драк было бледным от боли, одной рукой он баюкал другую. Блэйр подошла к нему. — Вы тоже были в этом фургоне? Он взглянул на нее, потом отвел глаза в сторону. — Я подожду Дока. Она была отвернулась. — Я тоже врач, но вы правы. Я, пожалуй, причиню боль, которую вам трудно будет стерпеть. — Вы? — спросил мужчина. Блэйр посмотрела на него и увидела, что он побледнел еще больше. — Сядьте, — приказала она. Он повиновался, сев на лавку у стены. Со всей осторожностью она сняла с него рубаху и увидела то, что и ожидала. Огромное плечо было вывихнуто. — Будет немного больно. Он изогнул в ответ бровь. На лбу выступил пот. Да уж и сейчас не сладко. Ковбои сгрудились вокруг Ли, занимающегося сломанной ногой. Один из них держал в руке бутылку виски и собирался отхлебнуть из нее. Блэйр вырвала ее и вручила своему пациенту. Это поможет. Блэйр не была уверена, что ей хватит физических сил, чтобы вправить плечо, но она также знала, что не может стоять и ждать, пока Леандр закончит с очередным пациентом. Она только однажды вправляла вывих, и то это был ребенок. Сделав глубокий вдох и произнеся слова молитвы, она начала сгибать его руку в локте, затем прижала ее к монолиту его мощной грудной клетки. Придвинув ящик с консервами, она встала на него и, приложив огромное усилие, подняла больную руку высоко в воздух и стала ее поворачивать. Она повторила процедуру, стараясь не причинять лишней боли. Пот лил с нее ручьями. Она задыхалась от напряжения, пытаясь вернуть назад в сустав огромную руку. Внезапно плечевая кость с громким щелчком встала на место. Дело было сделано. Блэйр сошла с ящика. Она и ее пациент обменялись улыбками. — Вы прекрасный, великолепный врач, — сияя заметил он. Блэйр повернулась кругом и, к своему удивлению, увидела, что все в комнате, включая двух раненых, смотрят на нее. Все они молча стояли и смотрели, пока Блэйр бинтовала мужчине плечо. Она сделала образцовую повязку, предохраняющую, удобную и аккуратную. Когда она закончила, Леандр нарушил тишину. — Если вы оба готовы закончить взаимные поздравления, то меня еще ждут другие пациенты. Но эти слова были сопровождены искорками гордости, сверкнувшими в его глазах. — Вы не одна ли из близнецов Чандлер? — спросил провожавший их до экипажа ковбой. — Блэйр, — ответила она. — Она тоже врач, — сказал Фрэнк, и все они как-то странно посмотрели на нее. — Спасибо, доктор Вестфилд и доктор Чандлер, — поблагодарил мужчина с вывихом, когда они садились в экипаж. — Привыкайте называть ее тоже Вестфилд, — сказал Ли, берясь за поводья. — На следующей неделе она выходит за меня замуж. На это Блэйр ничего не удалось ответить, потому что она чуть не выпала из экипажа, когда лошадь Ли рванулась вперед.